последний из великих курильщиков. Ночь. Шерман проспал урывками и к 8 часам был уже в Пирсе-Пирсе. Совершенно измочаленный, хотя рабочий день еще не начинался. Операционный зал как кошмарное видение. Больше всего Шерману хочется сейчас смыться в Йейл-клуб, попариться в жаркой бане, а потом растянуться на кожаном столе, чтобы массажист хорошенько размял ему кости и уснуть. На столе у Шермана записка, помечена срочно. Просьба позвонить в Париж Бернару Леви. Почти не осознавая, что делает, Шерман берет телефонную трубку и набирает парижский номер. И вполуха слушает Леви. «Шерман, вчера после нашего разговора я обсудил это дело с Нью-Йорком, и все считают, что вы правы. Тянуть не имеет смысла. Слава тебе, Господи!» Но, продолжает Бернар, «на 96 мы согласиться не можем». «Не можете на 96?» Он слышит зловещие слова, но не может сосредоточиться. Утренние газеты, которые он читал в такси по дороге «Таймс», «Пост», «Ньюс», все излагали статью из «Сити Лайт» и вдобавок еще новые заявления этого черного священника, преподобного Бекона. Он страшно ругал клинику, где потерпевший все еще лежит без сознания. У Шермана было отлегло от сердца. Значит, вину возлагают на медиков. Но потом он понял, что это самообман. Вину возложат на того, кто... Но ведь за рулем сидела она. Если на их след в конце концов выйдут, и если не будет другого спасения, то ведь все-таки за рулем сидела она. Она и отвечает. Последняя соломинка. «Нет, 96 снимается, — говорит Бернер, — а вот на 93 мы готовы». «93?» Шерман выпрямился в кресле. «Не может быть. Сейчас Бернер, конечно, скажет, что оговорился, но в крайнем случае назовет 95. Шерман сам заплатил 94. 600 миллионов облигаций по 94 при 93 Пирс-и-Пирс понесет убыток в 6 миллионов долларов. Вы сказали 93? Не может быть. Да, да, Шерман, 93. Мы считаем, это нормальная цена. Во всяком случае, вот наше предложение. Господи Иисусе! Я должен секунду подумать. Слушайте, я перезвоню. Вы будете на месте? Разумеется. Хорошо. Я сейчас перезвоню. Шерман кладет трубку и трет глаза. Чертовщина! Надо найти какой-то выход. Все от того, что он вчера говорил с Бернером расстроенным голосом. Это смерти подобно. Бернер услышал испуг в его голосе и сразу дал задний ход. Надо немедленно взять себя в руки, перегруппироваться, все тщательно продумать. После того, что случилось, нельзя допустить провала. Звони ему и говори своим прежним тоном. Ты же лучший добытчик Пирса-Пирса. Властитель вселен... Бесполезно, бесполезно. Чем сильнее он себя подстегивает, тем больше нервничает. Он смотрит на часы. Где Феликс? Шерман помахал ему. Достал из брючного кармана бумажник, спрятал между колен, чтобы никому не было видно. Вынул 5-долларовую бумажку, сунул в конторский конверт и встал навстречу Феликсу. «Феликс, здесь 5 долларов». «Спуститесь вниз и купите мне номер City Light, ладно? Сдачу возьмете себе». Феликс смотрит на него странно, ухмыляется и говорит: «Ладно-то ладно. Да вот давеч пришлось подождать у киоска. Лифт был занят, я много времени потерял. Туда 50 этажей. Дороговато мне встало». Тоже на страже своих интересов. Какая наглость! Утверждать, что 5 долларов за покупку 35-центовой газеты – это ущерб для его дохода. Шантажист. Ну да, в этом все дело. Какое-то уличное шестое чувство подсказало чистильщику, что раз газету прячут в конверт, значит, тут контрабанда, крайняя мера, а люди в крайности должны раскошеливаться. Едва сдерживая ярость, Шерман достает из кармана еще одну пятерку и сует Феликсу. Тот принимает ее со старательно равнодушным видом и выходит, держа в руке конверт. Шерман снова набирает Париж. «Бернар?» «Да, Шерман. Я еще тут тружусь над этим делом. Дайте мне дополнительных минут 15-20». Заминка потом. «Хорошо». Шерман кладет трубку и устремляет взгляд в широкое заднее окно. На фоне дневного сияния дергаются, извиваются в бешеной пляске человеческие силуэты. Если бы он согласился на 95, черный чистильщик обернулся в одну минуту и протянул ему конверт, не позволив себе больше ни слова, ни многозначительного взгляда. Толстый конверт с газетой. Как будто там внутри что-то живое. Шерман украдкой опускает конверт под стол, и оно там копошится, скрежещет зубами. Если переложить часть своего личного дохода, он набрасывает цифры на листке бумаги, но цифры ничего ему не говорят. Они утратили смысл. За ними ничего не стоит. Шерману слышно собственное дыхание. Он подбирает с полу конверт и идет в уборную. В кабинке, усевшись на сиденье, прямо в брюках от английского костюма за $2000 и подобрав ноги в полуботинках Нью и Линквуд к самому основанию фаянсового унитаза, Шерман вынимает и разворачивает газету. Каждый шорох изобличает. Первая страница. Скандал в Чайна-тауне с подделкой избирательных списков. Это совершенно неинтересно. Так, развернем. Страница вторая. Страница третья. Фото владельца китайского ресторана. Так, вот внизу страницы. Конфиденциальная распечатка в связи с наездом в Бронксе. Над заголовком. Белыми буквами, помельче на черном. «Новая сенсация в деле Лэмба». Под заголовком тоже на черном. «Эксклюзив для City Light». Подписано все тем же Питером Феллоу. «Вчера, заявив, что ему надоела полицейская волынка, наш источник в отделе регистрации автотранспорта передал для City Light компьютерную распечатку, сокращенную до 124 машин, которые могли быть замешаны в уличном происшествии в Бронксе, когда был сбит на мостовой и брошен на произвол судьбы отличник учебы Генри Лэмб. Наш источник, неоднократно сотрудничавший с полицией в аналогичных делах, сказал, 124 машины они могут проверить за несколько дней. Было бы только желание выделить для этого работников. Если пострадавший житель муниципальных новостроек, такое желание возникает не всегда». Брукнеровский бульвар, где был сбит молодой человек, нельзя назвать городской достопримечательностью, привлекающей туристов. Поэтому естественно считать, что «Мерседес» был городской. И если исходить из такого предположения, а я знаю другие случаи, когда именно так и делалось, число интересующих нас машин уменьшается до 124. Эта информация побудила лидера черных преподобного Реджиналда Бэкона вновь выступить с требованиями полного расследования данного происшествия. Если полиция и окружной прокурор не предпримут шагов, мы займемся этим сами, заявил он. Власти могут смотреть, как погибает блестящий юноша и хлопать ушами, но мы такого не допустим. Теперь у нас есть распечатка, и если понадобится, мы сами разыщем все перечисленные в ней машины. У Шермана ёкает сердце. Жители Южного Бронкса, соседи Лэмбо, как сообщается, охвачены гневом и возмущением в связи с невнимательным отношением медиков и очевидным нежеланием властей принимать меры. Полиция и офис окружного прокурора Эйба Вейса сообщают, что их расследование продолжается. Сокращение числа подозреваемых машин до 124, они комментировать отказались, а представитель отдела регистрации автотранспорта Рут Берковиц по поводу публикации в City Light заявила: «Выдача без ведома и согласия администрации справок о машинах и машиновладельцах, тем более в таком деликатном деле, является серьезным и безответственным нарушением правил». Да, вот оно. Шерман сидит на унитазе и тупо смотрит на газетные столбцы. Петля затягивается. Правда, полиция не обращает внимания, но что, если этот Бэкон и эти черные жители Бронкса, охваченные гневом и возмущением, что, если они начнут сами проверять машины? Слышно, как открылась дверь на пневматических петлях. Кто-то вошел. Поблизости щелкнула дверца кабинки. Шерман как можно бесшумнее складывает газету, засовывает ее обратно в конверт, тихо-тихо поднимается, медленно-медленно открывает дверь кабинки и, осторожно ступая, выходит из уборной. Сердце у него лихорадочно колотится. В зале операции он снова берется за телефонную трубку. Надо звонить Бернару. Надо позвонить Марии. Он пытается придать своему лицу деловое выражение. Частные разговоры из рабочего зала Пирс и Пирса не поощряются. Набирает номер ее квартиры на 5-й авеню. Женский голос с испанским акцентом отвечает, что миссис Раскин не дома. Звонит, раздельно набирая цифры в конспиративную квартиру. Не отвечают. Откидывается на спинку стула. Перед глазами дали за окном. Яркий свет дня, пляшущие силуэты, гул. Значит так, надо ехать к Брэдди Баттону. Но что сказать Мюриэл, ассистентке? А скажет, что уехал в Полсек и Фрегнер повидаться с Мелом Траутманом насчет акции медицинских перевозок. Именно так он ей и скажет. А у самого на сердце кошки скребут. Одна из максим льва Даннинг Спонджета гласила: «Солгав, ты, может быть, и обманешь другого, но себе признаешься. Ты слаб».